и еще томик Блока. Вот это ее очень заинтересовало, хотя настроение было припоганое. После всего, что произошло сегодня, но зато теперь ей все разрешается. Наконец он сел, но не смотрел на нее. «Бедняжка, боится отслепнуть от моей красоты», — подумала она горько, и все смотрела на него, как он разливает по рюмкам водку. «Правильно, ей вина сейчас было бы маловато». Пододвигает ей тарелочку с фруктами, и все не смотрит. А она смотрела и видела молоденького, простенького парнишку с приятными, даже красивыми чертами лица, нисколько не обезображенного теперь уже еле видимыми шрамами. И она была так в него влюблена, что даже пошла на такое, что сломала ей жизнь. Или нет, не сломала. И вздохнула протяжно. Сломала, сломала. Она подняла рюмку. «Выпьем за нас, Максим, хорошо? Вы не против?» Он покраснел неимоверно и, кивнув, выпил. Видимо, ему было сильно не по себе, тем более, что он не знал и не представлял себе причины, по какой эта далекая красавица, о которой он только мечтал по ночам, пришла вдруг к нему. «Я смотрю, вы любите Блока?» — спросила она. «Наверное, любите, потому что в вашем возрасте мальчики стихов не читают, за исключением каких-нибудь чокнутых ботаников, ведь так?» Он опять вспыхнул и тут посмотрел на нее. В глазах у него была какая-то и о чем-то мольба. Может быть, он просил взглядом не продолжать этот разговор? Но нет, она будет продолжать. Зачем же она тогда сюда явилась? Или я не права? Ответьте же мне, Макс. Что это вы молчите? Так красивых дам не принимают. Ну, я жду. Это она сказала уже тоном капризным и почти приказным. «Придется тебе, Максик, мне ответить», — подумала она. Он все еще не обрел дар речи, только кивнул. Она взяла книгу в руки, пролистнула, увидела свои пометки и чуть не зарыдала, но сдержалась, конечно. Дошла до стихов о незнакомке, прочла две строфы, те, которые читала тогда, и снова спросила. «Это ваши пометки? Незнакомка ваша любимая?» Он внезапно не покраснел, а побледнел, и в глазах вдруг промелькнула то ли злоба, то ли жестокость. И он ответил довольно твердо. «Нет, я не люблю стихи. Это книжка моей сестры. Она сунула ее мне в сумку, и я решил посмотреть». «У вас есть сестра?» — удивилась она. «Вроде бы у него почему-то никак не должно было быть сестры. Старше, младше?» «Мы близнецы», — коротко ответил он, еще не отойдя от своей злобы и жесткости. «Какая прелесть!» — воскликнула она и даже всплеснула руками. «Наверное, хорошенькая?» «Хорошенькая», — ответил он и, снова покраснев, добавил неуклюже. «Но с вами не сравнится». «Так, начинает потихоньку клеиться. Замечательно». Эта игра вдруг взбодрила ее. Отшила все печали, и только сладкое чувство подступающей мести согревало и заполнило ее всю. «А почему она не с вами?» — спросила она. Хотела подбросить про то, что он, наверное, приехал поступать в институт, но решила, что это ему карты в руки. Пусть-ка выкручивается, доколе сможет. Он молчал, потом уже с некоторым трудом произнес. «Я здесь по делам, а сестра учится». Она поудобнее скрутилась в кресле, сняла шляпу, встряхнула головой, и золотисто-рыжие кудряшки взвелись нимбом. Он даже оторопел от такого зрелища и уже больше не отрывал от нее восхищенных глаз. «Так что у вас дела, Максик?» — продолжила она допрос. «Налейте мне еще немного. Что-то вы за мной плохо ухаживаете». Он послушно разлил водку по рюмкам, и она попросила: «А тост?» Тогда он неловко, набычившись, произнес: «Я пью за вас, прекраснейшую женщину в мире». Она похихикала, и они выпили. Потом она, лукаво склонив головку, продолжила игру. «Признайтесь, Максик, вы были там у себя влюблены?» «Уж, конечно. А в вас, наверное, влюблялись все поголовно. Разбили чье-нибудь сердечко, а?» Он промолчал, и опять в глазах у него мелькнула та жестокость. «Надо же, как он меня ненавидит», — подумала Сонечка. «Не забудет никак. Не меня, бедную уродину Сонечку, сестру мою несчастную». И ей стало жаль себя, и возникла ненависть, почти как прежде, к этому дурному злобному парню. «Ничего». Он еще попляшет и попоет под ее волшебную дудочку. «Ну, вы не очень-то забавный кавалер. Слово из вас клещами надо вытаскивать». — недовольно заявила она и шевельнулась, как бы собираясь уйти. Даже шляпу взяла в руки. И Макс испугался. Он испугался, что сейчас закончится странный этот мираж, и он снова останется один. И она никогда, никогда больше не войдет в его комнату. И Макс решил расколоться перед ней. Она такая добрая и красивая. Может быть, она даже как-то поможет ему советом, словом. Может быть, пожалеет его. «Ну так я вас слушаю», — капризно протянула она. «Какие дела здесь могут быть у такого юного мальчика?» Тут в дверь стукнули, и сразу же она приоткрылась, и показалась кудрявая голова Касьяна. Он тут же наткнулся взглядом на Зинину и разулыбался облегченно. «Вот вы где вечеряете. А я так понял, что вы через минутку собирались присоединиться ко мне и моему шампанскому». Сонечка ответила такой же радостной улыбкой. «Я собираюсь. Вот Макс зазвал меня в гости. Говорит, что ему очень грустно сегодня и одиноко. Я решила немного скрасить его существование. Присоединяйтесь», — предложила она Касьяну. Тот замотал головой. «Нет уж, не буду молодежи мешать. Но я не ухожу, Зиночка. И все-таки жду вас». И он опять улыбнулся и исчез, предварительно еще раз шепнув: «Жду». «Вы его хорошо знаете?» — спросил вдруг Макс. «Довольно хорошо», — ответила Сонечка. «Он очень милый и приятный человек». «Но он же сыщик», — объявил Макс. Сонечка пожала плечами. «Ну и что?» «Замечательная профессия, интересная и нужная, между прочим». «Я к нему обратился», — брякнул вдруг сходу Макс. «Мне нужно найти одного человека. Так он сказал, что уже ее ищет. И вроде бы почти нашел». «Сейчас он за вами ведь приходил. Не ко мне», — забеспокоился Макс. «Не к вам, успокойтесь. Он бы сказал», — ответила чуть раздраженно Сонечка. Она уже не на шутку, почти по-прежнему ненавидела этого упорного сопляка. «А почему вы сказали ее? Вы разыскиваете женщину? И за этим приехали?» «Да», — ответил Макс. «Одну преступницу». «Как интересно!» — воскликнула Сонечка. «И Касьян тоже ее ищет, да? Значит, она...» Она чуть не сказала. «Она и здесь что-то натворила. А ведь Макс не говорил ей, Зине, откуда эта преступница. Надо следить за собой». Но Макс понял по-своему. «Она настоящая преступница. Она почти убийца. Вот», — показал он на свое лицо, — «это она меня порезала». «Мало», — подумала Сонечка, — «мало порезала. Если бы случайно ко мне ребята не зашли, все. Ночь была, все уже спали. Вероятно, она была вашей близкой подружкой?» «Нет», — почти закричал Макс, — «никогда». «Что с вами?» — фальшиво испуганно спросила Сонечка. «Вы испугались или рассердились?» Макс повесил голову. «Не думайте, не на вас. Просто я подумал, что... и мне так стало... неприятно». «Отчего же?» — допытывалась она. «Вы не знаете. Она была злобная уродина», — выкрикнул Макс. «Она в меня влюбилась, а я не мог ее терпеть. Она такая страшная и нехорошая. Она мою сестру, дуру Гульку, так захомутала, что та обалдела. Сонька эта очень умная и хитрая. Она такое со мной сотворила». Макс уже не мог остановиться. «Она переоделась в красавицу». Тут он замолчал, понимая, что не с этого надо начинать. Но рассказывать все подробно этой прекрасной девушке... Она же умрет со скуки. «Нет, надо быстро и ярко рассказать. А как?» И Макс продолжил. «В общем, я вам все описывать не буду. Она меня подставила, порезала и сбежала в Москву. Прислала письмо. Я приехал найти ее, а оказалось, ее вообще ищут. Почему, я, правда, не знаю». «Так нельзя, Макс. Это неблагородно. Преследовать бедную девушку за то, что она была в вас влюблена?» — наставительно заговорила Сонечка. «Она же хотела меня убить!» — снова закричал Макс. «Тише, тише! А то Касьян подумает, что мы с вами криминальные личности, а может, завзятые киллеры и киллерша». Она засмеялась, но сразу стала серьезной. «Теперь скажите мне, что вы с ней собираетесь сделать, как только найдете?» Макс молчал. Он толком уже и сам не знал, что сделать с Сонькой, когда найдет. «Наверное, сдаст Касьяну, и пусть ее осудят и засадят в тюрьму». «Ну?» — подхлестнула его Зина. «Я не знаю. Сначала мне хотелось тоже ее порезать». «Зачем же ее резать, если она и так уродина?» «И на нее без отвращения не взглянешь. «Резонно?» — возразила Сонечка. «Сдам ее сыщику, этому Касьяну, и пусть что хотят, то с ней делают. Мне бы хотелось посмотреть на нее и...» Он хотел сказать «и в рожу поганую плюнуть», но постеснялся. А она продолжила за него «и в рожу ей плюнуть», так, будто прочла его мысли.